Глава 483. Столкнули с Олимпа. Часть первая. Стоя перед панорамным окном, Гу Хуншин с наслаждением взирал вниз на купавшуюся в лучах солнца столицу. Небоскреб Гухуа, где он находился, когда-то являлся самым высоким зданием столицы, и хотя не прошло и несколько лет после его строительства, как возникли более высокие здания, это все равно была одна из знаковых построек в деловом центре благодаря своему удачному местоположению. С тех пор, как штаб-квартира компании переехала на 79-й этаж небоскреба Гухуа, самым любимым развлечением Гу Хуншена было стоять перед специально изготовленным просторным окном и сквозь толстое закаленное стекло любоваться роскошными видами столицы. Он чувствовал, будто весь мир у него под ногами, а сам он возвышается на Олимпе, непередаваемое удовольствие. У Гу Хуншена имелись все причины на то, чтобы радоваться. Биотехнологическая компания, которой он владел, на данный момент стоила более 10 миллиардов юаней. Скоро предстояло первичное публичное предложение акций. В случае успеха цена компании непременно вырастет несколько раз. А главное, что благодаря этому значительно повысится статус Гу Хуншена в его клане. Подумав об этом, он сделал глубокий вдох. Дзэнь-дзэнь. В этот момент зазвонил лежавший на письменном столе мобильник, услышав который, Гу Хуншен чуть не поперхнулся. Уголки глаз немного дернулись и вскоре успокоились. Гу Хуншен похлопал секретаршу по голове, что сейчас находилось на уровне его паха. «Достаточно. Принеси мой телефон». Секретарша, вскинув голову, проглотила слюни и кокетливо улыбнулась. «Хорошо, босс». Она неторопливо встала и, извивая тонкой талией, подошла к столу, после чего взяла мобильник, вернулась и передала Гу Хуншену. Увидев номер на дисплее, Гу Хуншен резко изменился в лице. Он сразу ответил на звонок, чинно сказав. «Прости, бабушка, я тут...» Мобильник звонил довольно долго, прежде чем Гу Хуншен ответил. Если бы звонил кто-то другой, то было бы не страшно, но сейчас звонила его родная бабушка, а также хозяйка клана Гу. Пусть даже Гу Хуншен имел дерзкий характер и был жадным до власти и славы, перед хозяйкой клана Гу он превращался в маленького послушного мальчика. В противном случае хватит одного слова бабушки, чтобы все уничтожить, что у него сейчас есть. «Сейчас же приезжай домой!» Бабушка, прервав Гу Хуншена, грозно произнесла. «Немедленно!» «Хорошо!» Гу Хуншен тотчас ответил. «Скоро прибуду!» В следующую секунду из трубки донеслись короткие гудки. Гу Хуншен выдохнул и обнаружил, что весь лоб покрылся потом. Он приказал секретарше подготовить для него машину, а сам приоделся и поправил внешний вид, после чего поспешно покинул компанию. Шофёр уже ожидал у главного входа в небоскреб Гухуа. Сев в автомобиль, Гу Хуншен стал гадать, зачем бабушка экстренно вызвала его к себе. Что же случилось? Он или его бездарный сын что-то натворил? Или какая-то беда приключилась в клане Гу? Пока в голове Гу Хуншена вертелись беспорядочные мысли, вновь зазвонил его мобильник. Гу Хуншен поспешил ответить, боясь, что бабушка будет поторапливать его. К счастью, звонил другой человек, но по окончании телефонного разговора Гу Хуншен выглядел мрачно. Ему сообщили, что с двумя нанятыми им следователями что-то случилось, в настоящее время связь с ними потеряна. Дело дрянь. Гу Хуншену хотелось разразиться руганью, но он с большим трудом сдержался. Все-таки ему надо было, чтобы звонивший продолжил свою работу. Несмотря на это, он сильно занервничал. Прошло 5 лет, целых 5 лет. Он потратил несколько миллионов на выяснение местонахождения Гу Юньси, а в результате до сих пор ничего не добился. Несколько дней назад ему доложили, что появилась новая зацепка, а теперь вдруг со следователями пропала связь. Чем занимается эта фирма «Прилёт»? Когда Гу Хуншен подумал о Фан Юньлуне, который все никак не мог забыть о Гу Юньси, ему стало гадко на душе. Эта девчонка Гу Юньси хоть и была красивой, но не настолько, чтобы ради нее сворачивать горы и покорять города. Вдобавок она относилась всего лишь к боковой линии родства клана Гу. В огромной столице хватало куда более красивых и знатных женщин, но Фан Юньлуну, как назло, приглянулась именно она. Гу Хуншен поначалу хотел через Гу Юньси снискать расположение Фан Юньлуна. Казалось, это будет проще простого, но вышла проблема. Гу Юньси сбежала. Гу Хуншен и впрямь не понимал, почему Гу Юньси отвергла Фан Юньлуна. В связи с этим он вынужден был пустить в ход все средства, чтобы исправить ситуацию. Успех намечавшегося первичного публичного предложения акций компании в основном будет зависеть от позиции Фан Юньлуна. Если Фан Юньлун поддержит Гу Хуншена, тогда все пройдет гладко, А если Фан Юньлун останется в стороне или даже вмешается, тогда возникнут большие проблемы. Чем больше Гу Хуньшэн размышлял, тем сильнее злился на без вести пропавшую Гу Юньси. Но он все равно понимал, что если Гу Юньси отыщется, он не только не посмеет тронуть ее пальцем, но еще и торжественно преподнесет ее Фан Юньлуну. В противном случае никакой выгоды не удастся извлечь. Преисполненный негодования, Гу Хуньшэн прибыл в поместье рода Гу. Выйдя из машины и пройдя через главные ворота, он подавил всю надменность и злость и, сопровождаемый дворецким, вошел в конференц-зал. В этом месте обсуждались дела клана Гу. Среди своего поколения родственников Гу Хуньшэн был одним из немногих, кто имел собственное место за столом, поэтому он бывал тут не в первый раз. Только в конференц-зале у него не было никакого права на мнение. Над ним стояло немало родственников старшего поколения, а на верхушке всей этой иерархической пирамиды располагалась хозяйка клана Гу. Амбициозный Гу Хуньшэн больше всего жаждал получить главное место за столом в конференц-зале. Но сегодня, едва переступив порог, он почувствовал неладное, назревало что-то нехорошее. Все места в зале, способном вместить больше 100 человек, были заняты. Помимо бабушки, имевшей власть над кланом Гу, еще присутствовали старейшины и распорядители клана. Большинство из этих людей являлось старшим поколением по отношению к Гу Хуньшэну. Знакомые лица уставились на него. Обстановка в зале царила угнетённая и напряжённая. Среди присутствующих Гу Хуньшэн заметил своего отца, который уже отошел от дел. Последний имел лицо мертвеца, отчего первому все яснее становилось, что дела плохи. Затем Гу Хуньшэн с удивлением обнаружил, что на главном месте за столом сидит не бабушка, а мужчина примерно 30 лет. Бабушка же сидела слева от него, прежде там сидел глава клана Гу. Сложно описать смятение Гу Хуньшэна в этот момент. Он заморгал глазами, полагая, что у него галлюцинации. Сделав невольно несколько шагов вперед, он, наконец, разглядел лицо мужчины на главном месте. Цзуи. Гу Хуньшэн опознал человека. Это была третья альфа Китая, самая юная альфа на планете. Зачем он пришел? Гу Хуньшэн растерялся и моментально потерял дар речи.